подарю тебе солнце, а ты мне не надо ничего, только будь со мной рядом. Te quiero, te amo, te adoro. Дальше, больше, дальше, лучше. Подальше от всех, подальше от города. Но помни название своей улицы, свой подъезд, свой этаж. Кнопки лифта и поцелуи в нем, и боль пусть горит навсегда. Не жалей, ведь годы не вернуть, не жалей. Все, что останется там, ведь есть я и ты у меня. Дальше, подальше от всех, только ты и я, только ты и я, только ты и я.